Вот еще почему Ртищ не похотел ближе сойтись с бывшим ростовским великим боярином. Не ровня тебе тот, кого ты волен судить. И что хоть он и вольный человек, муж, владелец холопов и земли, но когда выйдут последние льготные лета, придет ему и дани давать яко всем, и мирскую повинность сполнять наряду с прочими, только что не в черносошные крестьяне записали его, а в вольные землевладельцы, то благостыня великая. И знал, и догадывал Кирилл, что будет именно так. А все надея была, глупая, тщеславная надея, что блеск прошлого величия, прежних заслуг на службе княжеской, когда он пребывал в нарочитом звании своем, что-нибудь да будут значить и здесь, на московской земле. Все оказалось тщетою, обольщением ума, марой, и приходилось принимать сущее, как оно есть, полной чашей испевать горечь бытия. Но надо было жить, и не просто жить, а начинать жизнь сызнова. И повелись труды неусыпные. Неусыпные не для украсы словесной, а в самом прямом и строгом смысле этого слова. Коротка весенняя ночь. Но и то в дому Кирилловом вставали до свету, до первых петухов, а ложились, когда уже багряные отсветы заката густели и меркали над отемневшей землей. Мария твердую рукою взялась вести дом. Она еще подсохла, глубокие прямые морщины пробороздили щеки. Когда и сколько она спала, никто толком не знал. Из утра до петухов она уже была на ногах, наряжала на работы, шила, пекла и стряпала, доила коров и кормила телят, сама прила шерсть и лен, успевая в то же время надзирать за всем обширным хозяйством, видеть работу каждого, да и сверх того каждому находить, когда строгое, когда и утешительное слово, ободрить, приласкать, успокоить. Лечила ожоги, поила болящих травами, ободряла Кирилла, изрядно опустившегося и потешевшего на первых порах. А когда заглядывали то Юрий, то Анисим, то который не то из Тормосовых или местных радонежан, умела и гостя принять, и не теряла ни перед кем повелительной осанки своей, почему же блюла гордость боярскую. Казалось, именно про нее были сказаны слова о жене, день и ночь неустанно утверждающей руце своя на всякое делание благопотребное, а ум простирающий на служение мужу и Господу Богу своему. Под ее строгим взглядом и мужики не теряли себя, рубили хоромы, валили лес, готовили пашню под новый посев, чистили пожни. Приходила работать секирою и тупицей, пишней и мотыгою, теслом и скобелем, молотом и сапожнею иглой. Мяли кожи и сучили дратву, точали и шили, гнали деготь, чеботарили и лили воск. Не хватало людей. Да и приказать, как прежде, нельзя было уже. Вольно и смотрели поврусь, ладили отойти от господина жить в особину с слободскими землепашцами. Кабы не дружные усилия всей семьи, кабы не Стефан, развернувшийся на диво, не одюжил бы Кирилл и первого года своего в Радонеже. Хоть и помогали ему, сильно помогали наездами Тормосовы, и Анисим не оставлял родича, а все же тем и самим не сладко было по первости выставать вновь на Радонежской на вине. Стефан въелся в работу свирепо. Он рубил, тесал, ворочил тугие стволы, сам ковал коней, сам щипал дрань на хоромы, сухощав, высок и крепок, с серебряным крестом на распахнутой груди, с огневым мрачным лицом он круто и безошибочно вырубал чашею углы, проведя чертою, твердо брал секиру и в один дух, не останавливаясь, проходил весь ствол, выгоняя затем, словно играючи, бело-розовый смолистый пас. Сам один, бледнее от натуги, ворочил неподъемные дерева, лихо клал на мох, покрикивая на холопов, которые, те, что не покинули господина своего, слушались теперь Стефана беспрекословно.